Отлично, ученик. Хорошая дуэль. Быстро и качественно. Спасибо, учитель. С противником только не повезло. Мерзость. Не поспоришь. Поздравляю, сударь Стейн. Это было впечатляюще. Правда, я не совсем понял, от чего он умер, но в остальном, отлично. И скорости движения. Не понимаю, ну вот зачем нужно было его убивать. Знаешь что, Стейн, Ванесса опять о своем, вбитом в ее мире гуманизме. Кого из нас ты готова принести на алтарь своего человеколюбия, Ванесса? Перебил я. Че, что, растерялась она? Ничего, просчитывай наперед. Или однажды ты не досчитаешься кого-нибудь из друзей. Это нужно было сделать. Не я, так Лагмир или Криол, а то и Лот Гвильдион. Итог все равно один и тот же. Просто я еще и опыт получил. Довольно ценный, как мне кажется. Народ одобрительно покивал, и Лагмир наконец повел нас дальше. Дворец уже наполнился людьми белой капли, и мы встретили один из таких отрядов. К счастью, в нем оказался один из тех, кого мы освободили из тюрьмы. Он же провел нас в тронный зал, где уже начался суд над султаном. Белая капля смогли не только проникнуть во дворец, но даже взяли султана живьем. И все это, после выматывающего путешествия по канализации, сильны. Но гвардия султана уже на подходе, и вот-вот выбьет закрытые ворота, а там и до тронного зала доберется, так что нужно поспешить. Камень, как и сказал Лагмир, оказался у султана. Тот даже пробовал драться с Криолом за него. Почему пробовал? Да потому, что после воскрешения, древний архимаг нехило прибавил в физических кондициях, и у жирного, слабого султана не было даже тени шанса. К тому же, если что, то Криол бы его попросту убил бы. Но тут у Ванессы снова засвербело. Ну уж нет, сурово заявила Ванесса, неожиданно вспомнившая долг полицейского. Самосуда не допущу. И вообще, вы кто такие, чтобы выносить приговор верховному правителю? Народный суд, удивился Холох. Милостивая Саранна, я очень благодарен вам за спасение, но не злоупотребляйте моей благодарностью. А я и не злоупотребляю, возмутилась девушка. С чего ты вообще взял, что от тебя тут что-то зависит? Значит так, сейчас мы, как люди посторонние и объективные, сами вас рассудим. Ясно, возражения есть? Ты что, девка, не понимаешь? Взревел быкообразный парень рядом с Холохом. Да мы сейчас и вас рядом с тираном поставь. Он не закончил, Криол прищелкнул пальцами, и орущего брата охватило пламя, в считанные секунды превратившие его в кучу пепла. Остальные в ужасе отшатнулись от погибшего и разинули рты, не в силах вымолвить ни слова. Кто-то начал истерично икать, еще кто-то с шумом испустил ветры. Другие возражения есть? Хмуро уточнил маг. Все молча замотали головами, в том числе и султан. Судьей единогласно выбрали Криола, в том смысле, что он первым подал за себя свой голос, а потом деликатно спросил, есть ли у кого-нибудь возражения. Братья посмотрели на кучу серого пепла и хором заявили, что возражений нет. Адвокатов решили не назначать, время поджимало, чтобы еще раз сусоливать. Лот Гвейдион и Лагмир встали по бокам султана на тот случай, если какому-нибудь особо ретивому брату захочется окончить суд досрочно. Криол заставил принести себе кресло, двое братьев обегали полдворца, прежде чем нашли такое, чтоб ему понравилось, и уселся в нем с важным видом. А Ванесса начала брать показания у подсудимого и свидетелей. Довольно скоро выяснилось, что бунтовщики при всем желании не могут назвать какое-нибудь глобальное преступление, совершенное султаном. Личных обид – море. У этого невесту в гарем забрал, у того отца за какой-то пустяк казнил, третьему просто в зубы дал от скуки. В общем, тиран, диктатор и сволочь. Оппозиция очень недовольна. Но с точки зрения большей части народа, вполне сносный правитель, бывало и хуже. А определенный процент недовольных найдется всегда, такова жизнь. А султан даже и не думал отрицать предъявленные обвинения. Наоборот, он просто зеленел от злобы, пораженный до глубины души таким нечеловеческим нахальством. Его, султана, кто-то осмеливается судить. Высший уровень наглости. Султан, глава государства, властелин всех живущих в нем, он ни перед кем не подсуден и имеет полное право творить все, что заблагорассудится. Хочется ему, может, прямо сейчас всех на кол посадить. Всю страну, все, хватит, я уже понял, оборвал Криол тираду Холоха. Лидер белой капли закатил речугу насчет того, что богатых во главе с султаном надо сбросить в тлаль, а сокровища разделить между бедными. А чтоб все было по справедливости, делить будет он сам. Я вас внимательно выслушал и решил. Объявляю приговор. Тишина. Зачем-то заорал Лагмир. Была, пока ты не открыл рот», — хмуро посмотрел на него маг. «В общем, так, все вы правы. Несомненно, за свои злодеяния султан заслуживает смерти, потому что мерзавец. Но также несомненно, что он имел полное право творить эти злодеяния, потому что султан, запомните, люди, если вы будете по своему желанию свергать любого правителя, который вам не нравится, в стране воцарится анархия, а это очень плохо. Данный султан справляется со своими обязанностями, государство при нем процветает, остальное не имеет значения, но это несправедливо», — взвился Холох. «Несправедливо?» — вскинул брови Креол. «Что есть справедливость, человек? Справедливость субъективна, одному она видится так, другому иначе. А сейчас мы имеем перед собой предельно простую ситуацию: если вы прикончите султана, государство останется без головы. Старшему сыну правителя только 7 лет, он не может править. Безвластие, анархия, хаос. В перспективе, грызня за трон, гражданская война или даже раскол султаната на части. Подходящий кандидат у вас есть? Кстати, Лагмир, ты не хочешь? Я тебе обещал султанат. Командир, давай сразу решим. Я тогда шутил, рубанул ладонью по воздуху двуруки. Я султаном быть не хочу. Нет, хочу, конечно, но не прямо сейчас. Может, позже. Твое дело. Но тогда кандидатур на трон нет. А может, вы собираетесь посадить на трон кого-то из своих? Снова обратился к Холоху Креол. Может, ты сам хочешь стать султаном? Ну, вероятно, на время, пока народ не скажет свое слово, залепетал предводитель повстанцев. Похоже, он действительно лелеял похожую мечту. А, вот оно как, понимающе кивнул маг. Вполне понятное желание, но ты гарантируешь, что будешь править лучше? У тебя есть опыт? Ты когда-нибудь чем-нибудь управлял, кроме своей банды отроков? Конечно, Холох гневно покраснел, но промолчал. Вот то-то и оно. К тому же права султана на трон освящены веками, он принадлежит к древней династии. А ты, вряд ли вся страна единодушно бросится присягать на верность, неизбежны беспорядки, другие претенденты на трон, и опять-таки гражданская война и раскол. Но справедливость, снова воскликнул Холох. Его, похоже, заклинило на этом слове. Есть такая пословица: пусть рухнет мир, но восторжествует правосудие, вспомнила Ванесса. И еще что-то типа: ничто в мире не стоит детской слезинки. Не помню дословно. Это ж какая гнида такие пословицы выдумала, удивился Лагмир. Хой, подруга, да я тебе в легкую 1000 вещей назову, за которые целого моря слез не жалко, а целый мир уж во всякую ценней правосудия. Да я просто пример вспомнила, возмутилась Вон. Сама знаю, что чепуха. В общем, выношу вердикт, прищелкнул пальцами Креол. Султан остается на своем троне и сам решает, что с вами делать, но я бы на его месте вас казнил, и мучительно. Именем Зису, 19-й эмблемы, примирителя врагов и разрешителя споров, да будет так, машинанно. Святой Креол подтвердил власть монарха, грозно провозгласил лорд Гвейдион, на колени пред венценосцем. Люди Холоха начали медленно опускаться на колени, неохотно, через силу, но все-таки. Уж очень суровый вид был у паладина. Холох упрямо вскинул подбородок, не желая унижаться перед тираном, и тут же получил жезлом по лбу. Креолу не нравилось игнорирование его приказов. Правда, на сей раз приказ отдал не он, а лорд Гвейдион, но магу все равно не понравилось. Саудран Тарк на глазах осмелел. Он довольно потер пухлые ладони и многообещающе поглядел на Холоха с компанией. Впрочем, на Креола он смотрел без всякой приязни, даже с ненавистью. Кому приятно, когда тебе снисходительно позволяют остаться на троне? Мол, так уж и быть, сиди, раз ничего получше не нашли. И как раз в этот момент в двери ворвались могучие здоровяки с цзянями. Пледик Ной хрипло провозгласил: «Вечная слава его величеству! Смерть мятежникам! Этих не трогать!» Через силу приказал султан, указывая на нас. Не из благодарности, никакой благодарности он не испытывал. Исключительно из чувства самосохранения, Саудран Тарк прекрасно понимал, что натравив своих янычаров на нас, он рискует остаться без гвардии. «Ну, бурдюк в короне, не держи зла!» — хлопнул его по потной лысине Лагмир, приготовившись взять высшую скорость. «Хой, служивые, сами дорогу дадите, или мне вас разбросать? Кто это, ваше величество?» Недоуменно указал на него цзянем пледик Ной. «Кто-то из мятежников. Это Лагмир Двурукий», — сквозь зубы процедил султан. Янычары невольно подались назад, о Лагмире знали все, драться с ним никто не рвался. Креол, последние минуты стоявший с отрешенным видом и, казалось, разговаривавший с кем-то на расстоянии, неожиданно приказал: «Откройте окно». Лорд Гвейдион молча саданул в цветное стекло бронированным кулаком. Там, снаружи, болтались концы веревочной лестницы. «Коцебу подан, сэр», — раздался сверху высокомерный голос домового в ливрее. О драке все забыли. Мятежники, янычары, даже сам султан столпились у окон и изумленно глазели на невиданное чудо, летающий дом, неподвижно зависший над Дильракшкаданом. Пять человек вскарабкались по лестнице на борт «Коцебу», бронзовый диск замерцал и растворился в воздухе. Следующие дни для меня прошли под девизом «Больше боевой магии». Учитель довольно четко выразил свою мысль, и я старался ей следовать, потому как увидеть Креола в гневе у меня нет никакого желания. Да и сам понимаю, что он прав. Вот и сидел с книгами в руках, как идиот. Заучивал и переписывал в свою книгу заклинания боевой магии из самых разных разделов. Это тебе и демонология, практически от и до разработанная самим Мордуком двуглавым топором едва ли не с нуля. До него боевой демонологии просто не было, только ритуальная. Это элементарные разделы с их вызовами элементалии и прямым управлением выбранной стихией. И просто стихийные заклятия, та же колонна железного воздуха, все вплоть до призыва огненного бога. Да и магии разума тоже досталось. Инфаркт, успокоение, берсерк, заклятие растущей боли, заклятие неудержимого гнева. Заодно провел все нужные ритуалы над своей книгой. Теперь этот фолиант ни в реке не утопишь, ни в огне не сожжешь. Короче, мне было чем заняться. К тому же, Креол наконец-то выбрал время и научил меня призывать и покорять лаи духов. Эти разделы я когда-то желал выбрать чуть ли не доминирующими в моем обучении, но не получилось, что уж тут. Да и с нашими приключениями от боевки мне никуда не деться. Так что сидел и учил, и время от времени выходил потренировать исполнение. Оказалось, что в полную силу я не могу исполнить даже огненное копье. И не потому, что маны не хватает. Пропускная способность духовных линий пока маловато. С практикой это пройдет, но ведь до этого еще и дожить нужно. Поэтому Креол мне прописал постоянные тренировки с максимальным вложением силы в заклинания, и они должны быть самыми разноплановыми. Поэтому каждые 4 часа я выходил и долбил заклинаниями в булыжник, который Креол поставил у самого края Коцебу. Там все защищено всевозможными щитами, так что можно особо не бояться, что поврежу само Коцебу. Вот и долблю копьями воздуха, огня, молнии, возвожу щиты и даже пару доспехов выучил. И духа. Разница большая. Щит имеет форму прямоугольника и ставится на манер препятствия, а доспех облегает все тело, и в нем можно двигаться и колдовать. Из него в любой момент можно сделать щит, всего лишь одним движением мысли. А вот из щита доспех Нини. Доспех духа выбрал потому, что он защищает и от магии, и от физических атак, и даже самую капельку от гипноза. Многофункциональная вещь. Не хочу становиться магом одного заклинания, но и учить что-то совсем уж узконаправленное, желания особого нет. Также Креол научил меня делать домики для Ла. В принципе, сосудом для такой сущности может стать что угодно, от старого носка до бездушного человеческого тела. На последнем, к слову, основано такое явление, как служитель. Там именно так и делают. Вынимают душу из тела, а на ее место подселяют духа или Ла. Своеобразная штука, этот шаманизм. И возможности дает неординарные, да. Выучил также заклинания из биомаги, к сожалению, только с помощью магии слова. Регенерация, заклятие противоядия, очищение крови, обновление клеток и дыхание жизни. Также дошел до среднего исцеления. Мне оно в принципе очень понравилось. Звучит, прямо как ода Пречистой Деве в перемешку с просьбой. Светоч небес, мудрая Иштар, хозяйка богов, чье да есть истинное да, горделивая средь богов, чьи приказы верховны, хозяйка небес и тверди, правящая повсюду, Иштар, при имени твоем склоняются все головы, я Есмстейн, сын Стефана, склоняюсь перед тобой, да очистятся мои члены подобно ляпис лазури, да воссияет мое чело подобно алебастру, подобно сияющему серебру и червонному злату, да не затемнюсь я, ну, еще знак чистоты сложить нужно, хотя бы одной рукой, а вообще, заклинание можно использовать и в апостольстве. То есть можно самому вкладывать ману в самом конце, а можно в середине, и тогда это станет обращением к богине, и энергию на исцеление будет давать уже она. Ну или не будет, что тоже может случиться. Попробовал несколько раз на себе, тратит не так, чтобы очень много маны, 1,5 моих объема, примерно. Зато исцеляет не только тело, но и мелкие повреждения духовных линий. Так что на будущие годы это заклинание станет моим любимым и самым частым. Получилось оно довольно быстро, всего день и 139 попыток, обычно подольше, к тому же заклинание откровенно уровня подмастерья, а я до него сильно не дотягиваю. В свободное время все так же занимался с Ванессой пробуждением ее магического взора, ну и гипнозом в параллель. К концу недели вышел из этого трансового состояния, и вышел во двор, нужно было прочистить явно перегруженные мозги. Коцебу висел прямо над водой, куда ни кидал взгляд, везде вода, до берега далеко, и солнце играет в маленьких волнах. Красота неописуемая. Лот Гвидион спокойно сидит на самом краю Коцебу и пытается рыбачить с удочкой. Лагмир рядом, но он, как и всегда, в основном мешает. Как по мне, так рыбалка это не столько искусство ловли рыбы. С удочкой я имею в виду, сколько один из способов порыться в своей душе, и, конечно, найти ее, как и всегда, кристально чистой, или сделать таковой, если все же что-то натворил. Это метод принятия решений, в конце концов, но уж точно не способ обеспечить себя пропитанием. Приветствую, лот Гвидион, Лагмир, а где остальные? Хой, друг, да ты все проспал. Командир с подругой уплыли с Виталем на дно, к этому их, ужастику, ну который потравил несколько поколений рыбомордых. Султан воды, что ли? Ага, он. Понятно, сказал я, не давая ему продолжить, а то он весь мозг выест. Лагмир может болтать часами, и если его не заткнуть, вздохнет и продолжит болтать, и при этом не скажет вообще ничего. Смысловая часть куда-то девается, или ее в его речи принципиально нет, не знаю. И главное, что как и все остальное, что делает Лагмир, он делает это быстро. Настолько, что даже мой тренированный едва ли не с рождения разум просто не успевает понять и половины. Лот Гвидион, может потренируемся? Конечно, давайте, сударь Стейн. Я размялся, все как подобает, от и до. И мы начали тренировку. Все больше приемов вплеталось в вязь, все сложнее они были, даже пробовал добавить те, что увидел, когда паладин дрался с Лагмиром. Что-то получилось, что-то нет. Постепенно увеличивалась скорость, пока я не вышел на свой максимум. Продержавшись около 3 минут в таком темпе, постарался еще сильнее разогнать ману. И когда почувствовал, что очередной рубеж пройден, стал постепенно замедлять движение. Паладин прекрасно понял, что тренировка окончена, тоже помог мне остановиться, и я прилег на траву. Сегодня намного лучше, сударь Стейн. Движения уже не кажутся криво слепленной мозаикой, и скорость впечатляет, хотя и не дотягивает до паладинов, и еще долго не дотянет, думаю год, может два, но однажды точно обгонит. Можно, конечно, заклинание ускорения накинуть, тогда буду двигаться как вот, Лагмир, но это будет нечестно, да и бессмысленно для тренировки. Прочистив мозги качественной тренировкой, я уже решил возвратиться к прерванному занятию, как из-под поверхности воды вынырнул огромный червяк, а прямо перед ним, и Криол с Ванессой, а также кто-то третий. Паладин тут же начал стрелять по червяку из арбалета, и попал прямо в глаз. Того аж перекрутило всего, а сидевшие на его голове, попадали, кто куда. С такой высоты вода может показаться асфальтом по твердости, а уж неудачное падение, скажем на бок, как Ваан тот синекожий, точно приведет к травмам внутренних органов. Если они у него, конечно, есть, а то я в последнее время чего только не видел. Наши быстро заскочили на Коцебу, а через секунду вернулся и азартно резавший червя Лагмир. А чего ему, на такой скорости, он по воде аки посуху гоняет. Коцебу взлетел, направляясь в сторону султана земли, с заходом в порт города Аульфарак. А у меня своих дел по горло. Криол как задаст чего, так хоть стой, хоть падай. Да еще и стрелять нужно научиться. Нет, основные моменты мне Ванесса показала, но нужен опыт сотен и даже тысяч выстрелов, чтобы делать это свободно. А это все время. Только где я его возьму? Вот и я о том же. Криол зачаровал глушитель, и теперь он будет служить десятилетиями. Вот я по ночам и стреляю. К утру как раз добрались до города, и все резко куда-то свалили. У всех свои дела, а я выспался, впервые за неделю. Так хорошо давно не просыпался. Проверил свой накопитель, да потопал на тренировку. Через несколько часов мимо меня пробежала Ванесса, а я думал, она со всеми ушла. Ну и ладно, вернулись через пару часов уже все вместе. «Ванесса, ты что, волосы покрасила?» Поинтересовался я, глядя, как они неестественно блестят. Она же неимоверно оживилась, и горделиво прошла мимо. Я только пожал плечами и поприветствовал остальных. Очередное пополнение произвело очень приятное впечатление. Огромные девкацы, заросшие рыжей шерстью. С другой стороны, что-то они зачастили. Я еще с тем рыбочеловеком не познакомился, а тут еще один. Здоровенный амбал, просто до изумления. Одно дело читать про него, и совсем другое дело увидеть. Волосатый, огромный, как кутруб, и очень сильный. Очень-очень сильный. Я с трудом смог поднять его кувалду, а он орудует ей одной рукой. Жесть. Но знакомство на удивление приятное. Этот богатырь, особо не выеживаясь, действительно пытался вписаться в команду, что, скажем прямо, располагает. Через 8 дней Коцебу приземлился в небольшой горной долине. Прилетели мы еще день назад, но с небес путь дальше так и не нашли. Там, внутри гор, целый лабиринт ходов, и просмотреть его снаружи не вышло. Так что, Коцебу сел, и дальше мы потопали пешком. Даже лот Гвидион не стал брать своего рысака. Ванесса всем выдала заготовленный рацион в небольших мешках. Я свой кинул к остальным вещам в мешок и думать забыл, а Лагмир сразу разнылся, хотя он действительно сражался с миром за каждый грамм снаряжения, и старался облегчить его, как только мог. На скорость влияет. Забрал у него мешок, а заодно и у Ванессы, и кинул к своему. «Мужики сами донесут», хмыкнул вслух, и все тут же посмотрели на Лагмира. Аж покраснел бедный, как помидорина, но на удивление промолчал. Убрав все заломы на одежде под лямками рюкзака во избежание натертостей, я подпрыгнул на месте и кивнул. «Готов». Рюкзак получился килограмм на 30. Тяжелый, но вполне носибельный. Шли мы долго. Из долины, где приземлился Коцебу, шло глубокое ущелье, и находиться в нем было неприятно. Будто сами горы смотрят на тебя, оценивают, примериваются к возможному удару. Именно такое ощущение оставляли нависшие над головой сотни тысяч тонн камня. Пробирает. 5 часов мы шли, и все это время Лагмир носился из конца в конец каньона. И каждый раз, как он от нас стартовал, поднимал, зараза, такую пылищу, что дышать невозможно. Так и дошли до дома отшельника. Впрочем, когда-то он отшельником вовсе не был, а был он солдатом армии, что разобрала на кусочки самого султана земли. Когда-то на этой заставе оставались служить многие воины, но со временем, и отсутствующими сменными, они поняли, что их здесь просто забыли. Кто-то ушел, дезертировал, и вряд ли о том жалел, кто-то умер. Так постепенно остался только один, барун Вильганди. Как ни странно, он принял нас очень даже приветливо, хоть и выглядели мы самыми натуральными разбойниками. Все вооруженные до зубов, с котомками на спинах, ну самые натуральные варнаки. Но чего бояться одинокому упрямому старику. Он нас впустил и устроил на ночь на чердаке. Разделяться никто не захотел. Не те обстоятельства, чтобы привередничать. Поэтому все молча улеглись кто где. Мне вообще было хорошо, разлегся на шкуре лесного кота, и мне просто отлично. Вторую попросила Ванесса, свою она дома забыла, в отличие от меня. Мой чудесный сон прервала чья-то рука, железная. Попробовал подскочить, но не получилось. Та же рука удержала. Осмотрелся, лот Гвидион разбудил уже всех, только я напоследок и остался. Тут же вскочив, растер лицо, чтобы проснуться, и вопросительно уставился на паладина. Тот кивнул на маленькое окошко. Подошел, глянул. Серые идут, и прямо к домику, где мы засели. За окном, в небольшой прогалине меж гор, освещенной светом утреннего солнца, по направлению к ущелью, по которому они сами прошли только вчера, виднелись 3 человек. Без сомнения, серые, цвет кожи и одежда выдавали их с головой. И вряд ли в этих местах могли оказаться еще какие-то серые, кроме тех 4, что остались от экспедиции, посланной серой землей за сердцами султанов. Правда, тут их было только 3, но ведь Юдук Тучегонитель как раз и говорил, что лидер группы отделился от остальных. Значит, они все еще не встретились. Справа шла полная женщина лет 40, без сомнения, Нактикула плачущая. Достаточно было взглянуть на ее лицо, чтобы понять, за что ее так назвали. Не женщина, а воплощенная меланхолия. Более кислую рожу трудно себе даже представить. Плащ синий. Слева двигался крепкий мужчина лет 45, скорее всего, Олес Стрелок. Лицо скорее солдата, чем колдуна. За спиной висит колчан. Совершенно пустой колчан, без единой стрелы. Да и лука нигде не было видно. Плащ желтый. Но все глаза с самого начала были прикованы к тому, что шествовал в центре. Антиквара мразь. Жгучий брюнет, что у серых встречается очень редко. Обычно у них и волосы тоже серые. Выглядит лет на 20, что еще страннее, колдуны седьмого уровня редко бывают настолько молодыми. Впрочем, это ничего не значит, тот же Криол выглядел на 30, хотя на самом деле прожил втрое больше. Росточку антиквара оказался крохотного, метра полтора, удивительно щуплый и какой-то кособокий. И все с первого же взгляда поняли, за что его прозвали мразью. Он выглядел чем-то средним между мокрицей и другой мокрицей, но еще более омерзительной. Такой противной улыбочки и гнусных глазок вон не видела еще ни у кого. Трой рядом с ним показался бы ангелом во плоти. Даже Ноктикула и Олес старались сохранять дистанцию между собой и антиквара. Этот человек вызывал какое-то инстинктивное отвращение. «Плащ красный, антиквара мразь», — тихо напомнил я Криолу. Он кивнул, говоря, что все помнит. «Интересно, сколько раз он прочел то, что я написал?» Через несколько минут на крыльцо вышел старый барун. Полусонный отшельник с трудом удерживался от зевков, но смотрел приветливо, от души радуясь новым гостям. «Так, сидим тихо и не высовываемся», — прошептал Криол. «Надеюсь, этот старый дурак не проболтается, что мы тут. Сначала надо выяснить, что они знают и что собираются делать, а то», — согласился Лагмир. «Ясное дело, подождем. Добро пожаловать в дом старого баруна», — низко поклонился старик. Это стало его последними словами. Несчастный старец исчез в огненной вспышке, но умер не сразу, огонь был не настолько мощным, какой, бывало, призывал Криол. Барун дико кричал от нестерпимой боли, на нем обугливалась плоть, а антиквара, все это сотворивший, стоял и весело ржал, продолжая поддавать жару. В его глазах было неописуемое наслаждение. Секунд через 20, когда на землю шлепнулся обугленный труп, антиквара с удовольствием продолжал бы развлечение и дальше, но старик просто не выдержал столь мучительной пытки. Ноктикула и Олес отшатнулись от сотоварища. «Зачем?» – проскрипел Олес, выплевывая сигарету. «Ради пресвятого Ктулху, зачем тебе это понадобилось?» «Заслужил», – расплылся в омерзительной улыбке антиквара, удовлетворенно глядя на дело своих рук. «Заслужил, ха-ха-ха-ха-ха». Ванесса нервно сглотнула, а она-то упрекала Криола за излишнюю жестокость. Да рядом с этим типчиком ее учитель казался невинным ягненочком. Да маг и сам глядел на антиквара с неизбывным отвращением, до такого он никогда не опускался. «А где лорд Гвейдион?» – неожиданно спохватилась Ванесса. «Мерзавец!» – прогремел паладин, выходя из дома с обнаженным мечом. «Блин!» – и все тут же ломанулись на выход. «Лагмир, зараза, вообще без очереди пролез. И раз все равно выйти сразу не удастся, у лестницы едва ли не очередь на выход, я приник к окну». Вокруг генерала ордена Пречистой Девы затухал огонь, а он уже сделал огромный шаг и оттяпал голову полубудхи, и тут же шагнул дальше, ведь еще двое колдунов были вполне себе живы. Ноктикула что-то взвизгнула и ушла коротким телепортом. Огляделся и увидел ее ауру. Хоть она и показывала человека без магических способностей, кроме нее это не мог быть никто. Поэтому я вытащил пистолет из кобуры на бедре и, подняв его вверх, нажал на курок. Пистолет загрохотал, но вырваться из руки уже не пытался. Сначала с ауры, в которую я стрелял, слезла маскировка, показывая средненького мага. А вот я так не могу. Скрывать ауру я более-менее научился, хотя и скорее-менее. А вот подставить ложную, это куда как сложнее. Пригляделся внимательнее к ауре Ноктикулы. Да, определенно мертва, и души в этом теле точно нет. Теперь пора и нару. Бах, Индрак, твою налево. Обязательно было выламывать весь фронтон. Неужели так сложно спуститься, как все люди? А, извиняюсь, все верно. Олес стрелок наколдовал, видимо, доппель огромного медведя и натравил на паладина. Сам-то он техномаг, я видел, как он стрелял магией из чего-то, ну очень похожего на пистолет. А оказывается еще и доппельмастер, кто бы знал. Так вот, Индрак выломал фронтон и в прыжке приземлил свой молот этому доппелю прямо на затылок. Каким бы качественным доппель ни был, он такого не пережил и бесславно лопнул, а сам Индрак уже швырнул свой маленький молот в стрелка. Видимо, паладин отлично ослабил прикрывавшие колдуна поле, раз молот проломил не только его, но и самого техномага. Едва ли не насквозь прошел, а ведь молот штука тупая. Это с какой же силой нужно его метнуть, БРР? Все? Спросила Ванесса. Я не стал долго думать и тоже спрыгнул вниз. Лестницу все равно сломали, да и высота смешная. Нет еще, огорчил Криол, показывая на антиквара мразь. Тоже глянул, интересно же. Мяу, весело сказали сзади. Все шестеро одновременно обернулись. Там сидел и умывался черный котенок. Он смотрел так ехидно, так подленько, что все сразу же поняли, кто это такой. «Фильги», — уточнил Криол. «Неплохо, отрыжкан ерладхатипа. Принять Фильги после смерти. Благодар и теза комплимент ест». Издевательски поклонился кот и взвился ввысь. По-чрехверски он говорил с куда большим акцентом, нежели Хаэл крылатый. Вокруг маленького создания молниеносно распространилось облако раскаленного газа. Криол выкрикнул слово ледяного дыхания, и морозный воздух отогнал огонь прочь, отшвырнув вместе с ним и антиквара. Следующим стало заклятие лезвия, выстрелившее точно в пушистого колдуна. Однако тот каким-то образом успел увернуться. Мы все благоразумно оставались сзади, началась битва чародеев, в которой мы бы только помешали. Никто и не сомневался, что Криол легко одолеет этого серого, и он с уверенностью это подтверждал. Маг швырял целые гроздья боевых заклинаний, и антиквара едва успевал уворачиваться от них, а не то что переходить в наступление. Криол с легкостью закрылся от языка огня, выплюнутого запыхавшимся антиквара, и ответил заморозкой. Маленький черный котенок успел выкрикнуть слово «противодействие», но уже слишком поздно, его шерсть и усы покрыли синим, и колдун замер неподвижно. Всего на пару секунд, противодействие уже начало работать. «Умма!» — гаркнул Индрак, швыряя метательный молот. Тяжеленный снаряд ударил в зверька колдуна с силой пушечного ядра, разнес вдребезги остатки защитного поля и превратил мохнатое тельце в бесформенное кровавое месиво. Во все стороны брызнула кошачья кровь. «Ну а теперь-то все?» — устало спросила Вон, опуская пистолет. Все это время она палила не переставая, но смысла в этом не было. Легкое защитное поле вполне позволяет не обращать внимания на ее пистолет. Даже я такое потяну не напрягаясь, а уж красный плащ и подавно. Криол молча покачал головой, указывая на трупик. Там опять происходило что-то непонятное. Антиквара мразь все никак не мог спокойно умереть. Окровавленные клочья вновь собирались воедино, и через несколько секунд черный кот снова стоял живой и здоровый. Только теперь уже не очень симпатичный, примерно так выглядел бы кот Франкенштейна. Составленный из кусочков, со множеством свежих шрамов и рубцов, показывающих места стыковки, практически без шерсти и даже без кожи. Жуткое и омерзительное существо. Ванесса почувствовала, что ее мутит. «Мяу!» Уже с нешуточной злобой сказал мразь. «Шаэлкая не асш, раз фье быттатин спасап уничтожт мага ест. Ха-ха-ха-ха-ха, колдуна!» Взревел Криол, взбешенный тем, что эта тварь осмеливается именовать себя магом. С пальцев настоящего мага сорвалось заклятие огненного шторма. Однако мощный поток плазмы, достигнув антиквара, благополучно раздвоился и обошел его. Колдун в образе кота-зомби мерзко захихикал, шевельнул лапками и молниеносно переместился на ветку ближайшего дерева. А в том месте, где он стоял, земля разверзлась и оттуда показались три черных капюшона. Три мрачные фигуры неприятно напомнили Ладу Гвейдиону и Ванессе служителей-близнеца. Почти такие же черные монашеские балахоны. Правда, у этих не было никаких щупальцев, обычные руки, только зеленые и покрытые плесенью. И на земле они стояли прочно, даже не пытаясь подняться в воздух. А лица у них оказались почти человеческие, но обезображенные, с содранной кожей и сгнившими глазами. «Будхи!» — пораженно воскликнул Криол, высшие надзиратели Лэнга. Антиквара широко зевнул, сонно прикрывая кошачьи глаза. Он явно не собирался больше шевелиться, полностью уверенный, что вызванные им существа доделают работу за него. На трупы Олеса и Ноктикулы он взглянул без малейшего сожаления, полностью равнодушный к гибели соратников. Но когда его дерево буквально вылетело из земли, выбитое заклятием гейзера, антиквара понял, что расслабился слишком рано. Оживший кошачий труп приземлился на все четыре лапы, потерял правое ухо и дал дёру. За ним вдогонку устремились Лагмир и огромный огненный шар, а следом, размахивая жезлом и грязно ругаясь любимыми богами антиквара, побежал Криол. Трое будх смотрели на весь этот цирк с явным недоумением, но потом все-таки вспомнили, что они на работе, и бросились в атаку. Двигались надзиратели с огромной скоростью, причем даже не шевеля ногами или что там у них было под балахонами, просто плыли по земле. Похоже, перемещаться они могли только по ровной поверхности. Одному из них на пути попался совсем небольшой камешек, и он его старательно обогнул. Лот Гвейдион шагнул навстречу первому будхе, привычно подняв меч. Светящееся лезвие с легкостью отсекло будхе голову, но он этого, казалось, даже не заметил, Заплесневелые руки продолжали тянуться к кирифовому горлу паладина. Из пасти демона потекла ядовитая слюна, а глаза загорелись желтым. Лот Гвейдион невозмутимо заработал мечом, строгая обезглавленную тварь на гуляш. Ванесса медленно пятилась назад, не отрывая пальца от курка. Свинцовый ливень дробил лицо другого будхи, превращая и без того мерзкую рожу в нечто совсем уж неописуемое. Но и это его нисколько не беспокоило. Тварь после каждого попадания слегка подавалась назад, весили эти существа очень мало, но тут же снова наверстывала упущенное. Третий будха избрал своей целью Индрака. Тот хладнокровно дождался, когда монстр подойдет как можно ближе, и в нужный момент просто очень быстро поднял свою кувалду. Надзиратель улетел метров на 20. Они, конечно, сильные противники, но легкие. А кувалда Индрака весит больше центнера. Переводя пистолет с одного на другого, я старался как можно быстрее начитать меч Мардука. Только вот заклинание довольно длинное и неотработанное, да и получилось до этого только один раз. Вот и сбивался постоянно. Но наконец смог отрешиться и, не стреляя, начитал. Получилось. Вперед. Огляделся. Индрака схватил его противник, и кажется, что он вытягивает из богатыря душу. Рванул туда на всей скорости и всадил серый меч прямо ему в спину. Будха вдруг замер, выпустил девкаца и медленно изошел грязным паром. Все это время я вливал в заклинание ману, и к моменту триумфа, она у меня закончилась. В накопителе тоже. Надзиратель, это тебе не какой-нибудь низший. Пусть они и не имеют своей магии, но практически неубиваемы сами по себе. Обычным оружием это невозможно, только чем-то специализированным, против демонов. На вроде цепи Криола, или вот мечом Мардука, или его же копьем, или чем-нибудь еще мощнее, к примеру, призывом первого имени. Но это уж совсем перебор. Хотя, для чистого призывателя, вариантов-то больше и нет. Повернул голову, вытряхивая лишние мысли. Лот Гвидион разделал своего противника на мелкие кусочки, и даже его белый меч не помог. Тот довольно резво собирался из частей, и вообще, не сильно-то и пострадал. А Ванессе помогает Виталь, строчит из своего заспинного шипомета, только в путь. Аж жидкость в баках вскипела. Слабого физически Иста едва ли не мотает из стороны в сторону отдачи, но тот не сдается, лишь упрямо наклонив голову. Видимо, не зная чем еще помочь, отложил свой шипомет. Он схватил гарпунное ружье за дуло, резко развернулся и ударил прикладом по голове будхи. Стеклянный баллон с тихим звоном раскололся, и оттуда вырвался мощный столб пара. Зеленоватая бурлящая жидкость потекла по капюшону демона. И вот тут-то будху наконец проняло. Он с диким визгом заметался, окутанный паровым облаком. Похоже, ему было невыносимо больно. Лот Гвейдион нанес завершающий удар, отрубив своему будхе обе ноги. Обезглавленный и обезноженный демон пополз на руках, и паладин довершил дело, отрубив ему и руки. Однако все эти кусочки продолжали жить. Трудно даже представить что-то более живучее, нежели будха. Определенно, неубиваемость антиквара имела те же корни. Из-за поворота вылетел Лагмир. Он резко затормозил, ошалело покрутил головой, убедился, что его помощь не требуется, но для порядка все-таки полоснул рарагом по будхе, крутящемуся волчком в облаке пара. «Командир уже идет», — сообщил он требовательно глядящий на него Ванессе. «Поймали мы этого кошака. Сначала убили, а потом поймали. Не желает подыхать, маленькая скотина, все время оживает», — обиженно посетовал Лагмир. «Командир его испепелил, а он из пепла собрался. Я тоже так хочу. И как он так умудряется? Это потому, что он сам наполовину будха», — ответил вышедший из-за дома Криол. Маг держал на вытянутой руке нож с насаженным на него. Ну, вероятно, это все-таки был антиквара. Хотя сейчас этот изуродованный, слабо шевелящийся комок скорее напоминал какой-то гриб, этакий подгнивший трюфель. Но умирать он явно не собирался и даже пребывал в полном сознании. «Будхи не слишком сильны и не владеют магией», — мрачно сказал маг, глядя на две черные фигуры, объятую паром, приплюснутую и разрубленную на куски. «Но у них есть одно важное преимущество — они практически бессмертны. Никакое обыкновенное оружие против будхи не помогает, но святой Криол», — показал ему белый меч Лот Гвейдион. «Недостаточно», — покачал головой маг. «А этот колдун», — он брезгливо покачал ножом перед глазами, — «сам почти будха. Судя по ауре, могу предположить, да, почти наверняка его мать была человеком, а отец будхой». Ванесса, видимо, представила себя на месте матери антиквара, и ее затошнило. «А теперь сгоните мне этих демонов в кучу», — потребовал Криол. Он достал пузырек с благовонием скауба, щедро плеснул на двух будх и прочел. Шаммаш шакаш шапиакас шаптия и пишья, мушти пиште, кима тинур кхутур шуну эль рим, ликхулу лизубу улитта аттуку, епишта шуну кима мехна аду и натикхи ликхту, шуну ли мутума анакулу ублуи, шуну ли нишума анакулу уднин, шуну ли икти шума анакулу уппатар, тиррама шалути шакаш шапти, шарукхи я и пушу, шупт ей аркхи шуппу юш, зидин гиргалки шибаканпа, будхи как-то присмирели, разрублены, уже успевший к этому времени воссоединиться с головой и руками, приподнялся на локтях и уставился на креола. Ошпаренный замер на месте и прекратил подвывать. На креола он не смотрел. Жидкость из ружья Виталя выжгла ему глаза. «Мясо! Свежее мясо для будх!» – издевательски произнес маг, стряхивая антиквара на землю. Ванесса в ужасе отвернулась. Произошедшее вслед за этим выглядело на редкость омерзительно. Креол лишил антиквара власти над теми, кого он вызвал. И теперь они пожирали своего повелителя. Громко чавкая и смачно хрустя костями, будхи в одно мгновение сожрали того, кто некогда был антикваром Разью, колдуном седьмого уровня. Креол терпеливо дождался, пока они проглотят последнюю косточку, а потом вынул цепи с оттягом хлестнул по спине ближайшего. Будха завизжал и рассыпался в прах. Через секунду за ним последовал и второй. Против такого они защититься не могли. «Вот теперь, все», — произнес маг, предупреждая вопрос ученицы. После того, как похоронили старого баруна и сожгли тела серых колдунов, сразу же двинулись к мосту. Сам мост внушил мне вполне обоснованные опасения. Если сразу после его постройки за ним хоть как-то ухаживали и подновляли, то последние полвека к нему и пальцем не притронулись. Прогнивший, как мне показалось на первый взгляд, насквозь мост так и говорил: «Ступи на меня, и я тебя похороню, Ваан, в той пропасти, дна которой даже не видно». Его заволокло тяжелым туманом, но все же пришлось идти, и как ни странно, мы перешли его без потерь. Даже лот Гвильдион, хоть и самый тяжелый, без особых проблем добрался до другой стороны. Лагмир уже ждал нас. Здесь, на другой стороне пропасти, все было точно так же, как и раньше. Только идти стало гораздо труднее, каменистая почва вздымалась странными ухабами, словно какой-то великан прошелся тут исполинскими граблями, а впереди вздымалась очередная гора, и даже отсюда можно было разглядеть огромный грот в самом центре. «Пройдите под каменным небом», – процитировал Виталь. «По-моему, это как раз то самое, тоннель под горой. Видите, какая огромная, не обойдешь. Тоннель сквозь всю гору», – не поверила Ванесса. «Да ладно, не может быть, это ж сколько бульдозеров на такое надо?» «Бульдозеров не надо, надо много цвергов и кобальдов с кирками», — сказал Индрак. «Дывкацы когда-то жили в горах Аррандрах, и там много всяких маленьких копальщиков. Да я бы тоже смог такой тоннель прорыть», — хмыкнул Креол. «Легко. Заклятие дематериализующего столба. Стоп». Все резко остановились. Никто не видел никакой угрозы, но когда маг так кричал, следовало повиноваться без рассуждений, иначе последствия могли оказаться очень печальными. «Что там?» — нерешительно спросила Ванесса, пока Креол щурился в пустоту. «А, не понимаю, я такой ауры никогда не видел», — ответил ей. «Да ты сама глянь, что, зря что ли мучились?» Ванесса в ответ только пожала плечами. Ей пока что нужно было долго сосредотачиваться, чтобы настроиться на видение аур. «У меня так же было. Потом станет таким же естественным, как дыхание. Нужно время. Я ничего не вижу», — пожал плечами Лагмир, но катаны на всякий случай вынул. «Хой, командир, так что за беда-то? Давай все-таки, рассказывай, а то стоим тут, время тянем». Маг молча подобрал маленький камешек и бросил его прямо перед собой. Он пролетел всего несколько шагов, а потом просто исчез. «Весьма замечательно», — пробормотал Виталь, опрыскивая пересохшие жабры. «Так это и есть то, из-за чего тут исчезали люди, похоже», — пробормотала Ванесса. «Только вот что именно, ну, это как раз просто», — отряхнул руки друг от друга Креол, уже потеряв интерес к странному явлению природы. «Это канал». Некоторое время все ожидали дальнейших комментариев, но их не было. Ванесса наклонила голову на бок и сказала: «Канал, понятно. И, ты что, подруга, каналов не знаешь? Ну ты даешь, да это ж дети знают. Канал, это канал. Вот так, и все, и ясно. Бла-бла-бла-бла и все такое». Лот Гвейдион как бы невзначай положил руку на плечо Лагмиру и слегка надавил. Двурукий поморщился от боли, но молот чушь прекратил. «Канал – это стихийно возникший портал», – объяснил Креол. «Заходить туда не рекомендуется». «Умрешь?» – уточнил Виталь. «Нет, почему? просто тебя перебросит в другое место, и вернуться уже не получится. А куда, если б я знал? Но судя по тому, что никто из тех, кто сюда заходил, так и не дал о себе знать, куда-то далеко, вероятнее всего, в соседний мир. А, так вот это что? Протянула Ванесса, также стремительно теряя интерес. Она-то думала, что тут что-то жуткое, ужасное, а это всего лишь необычное явление природы. А почему на Земле таких не бывает? Бывают, опроверг ее Криол, но это редкое явление. К тому же каналы чаще всего бывают мерцательными, возникающими на время и вновь пропадающими. Но все же бывают, только обнаружить их чрезвычайно трудно, магов у вас больше нет, а ваша наука на такое пока не способна. Просто запомни, ученица, какой-то процент бесследно исчезнувших людей приходится именно на каналы. Конечно, большинство случаев объясняется намного проще, но некоторое очень немногочисленное количество на самом деле проваливается в иные пространства. Обойдем или перепрыгнем? Деловито спросил Лагмир. Я его просто погашу, мотнул головой маг. Чрево Тиамат, куда же подевалось это одноглазое отродье? Архимаг, я надеюсь, вы не меня имеете в виду? Уточнил Виталь. Хубаксиса он имеет в виду, ответила Ванесса. Нет, ну правда, куда он все-таки запропастился? Хубаксис был нужен Криолу, чтобы создать нужную печать. Но он вполне обошелся и своими силами, начертил нужную фигуру жезлом, оставляя в воздухе светящиеся следы. Маг глубоко вздохнул и начал читать заклинание. Врата великих врат сфер, закройтесь. Владыка Надыгиги, закрой свои врата. Владыка Наданнуннаки, закрой врата к звездам. Янамрасит, Ясин, Янанна, Бастамааганастаяки Аканпа, Магабадхи Янанна Канпа, Машрита Наннази Аканпа, Ямак, Ягамак, Язагастинакия, Аштаг Карилиош. Ничего не произошло. Просто удивительно, до какой степени ничего, ни малейшего эффекта. Криол просто дочитал последнее слово, прицепил жезл обратно к поясу и невозмутимо пошел дальше. О закрытом канале он больше не заговаривал. Через полчаса мы вошли в прохладное нутро грота. И очень кстати, время перевалило за полдень, и стало очень жарко. Грот действительно оказался началом огромного туннеля. Только вот вход в него наглухо закрывала огромная дверь из красного гранита. На ней была выгравирована странная надпись. «Это на каком?» – поковырял буквы Лагмир. «Это устаревший кайхемельский», – ответил Виталь. «Тут написано, скажи пароль, и откроется тебе». «Вот так, и все», – уточнила Вон. «А какой именно пароль?» – не написано. «Это что, еще одна загадка?» – брезгливо хмыкнул Криол. «Ненавижу загадки. Похоже, надо произнести волшебное слово». Растерянно пожал плечами Эист. «Скажи пароль». «Пароль», — не замедлил Лагмир. «Давай, открывайся». Дверь никак не отреагировала. Двурукий ее пнул, но это мало что изменило. «Сезам, откройся». Попробовала Ванесса. «Опять ничего. Именем Ордена, открой». Прогремел лорд Гвейдион. «Просто чтобы тоже внести свою лепту». Орден тоже не смог убедить упрямую дверь. «Откройся, дверь, не то поломаю», — пригрозил Индрак. Но она не испугалась даже теперь. «Даже пробовать не стану, а звуковой резонанс у меня не получается. Я сказал чистую правду. Вероятно, это какая-то логическая головоломка». Все еще бормотал Виталь. «Скажи пароль, и откроется тебе, скажи пароль. Нужно волшебное слово. Отойдите», — холодно приказал Криол, встряхивая ладони. Маг прижал руки к груди, а потом резко толкнул воздух перед собой. Громадная каменная дверь просто слетела с петель, и за ней открылся длинный темный коридор. «Так-то», — довольно сказал учитель. «Вот вам волшебное слово. Если проблему нельзя решить с помощью магии, ее вообще не стоит решать», — философски подытожил Криол, включая магическую подсветку. Тоннель оказался очень темным и ужасно длинным. Но поработали неизвестные строители капитально. Стенки, пол и потолок выстланы гранитными плитами. Вероятно, когда-то это было частью чего-то большего, возможно, целого подземного города. Ведь в Аррандрахе до сих пор существовали остатки древней империи гор. Что-то такое могло сохраниться и здесь. Древние закатанцы знали много такого, о чем позабыли их потомки. Когда-то предки Индрака тоже жили в таких пещерах, ностальгически сказал Дывкацы. Аррандрах, древняя родина народа Дывкацы. А правда, что вы наполовину люди, а наполовину девы? Спросил Виталь. Очень неохотно спросил, он по-прежнему не желал иметь ничего общего с Дывкацы. Эисты и Дывкацы воюют веками, но любопытство ученого пересилило. Правда, также неохотно ответил Индрак. Когда-то не было никаких Дывкацы, Были девы и были люди, в Арандрахе. И в одной человечьей деревне случилось так. Пришла нехорошая болезнь. Все мужчины перемерли, остались одни женщины. Других людей близко не было. Горы, высоко, мало людей. Но зато неподалеку жили три девы, старые два молодых. И вот девы видят, женщины остались одни, мужчин нет. Вышли девы из пещер, пришли в ту деревню и сказали, что будут теперь жить здесь, защищать человечьих женщин от врагов, а зато женщины будут девов сытно кормить. А разве девы не едят людей, уточнил Виталь, на ходу записывающий эту историю в свиток. Ученый Ист мог писать в любых условиях. Некоторые едят, но те не ели. Девы долго жили в той деревне, никому зла не делали. И так вышло, что постепенно женщины начали рожать новых детей, не людей и не девов. Девкацы. Чепуха. Презрительно бросил Ист. Если разные биологические виды имеют общих детей, рождаются мулы. А что это такое? Моргнул недоуменно Индрак. Бесплодные. Индрак не бесплоден. Прорычал девкацы. Индрак сын вождя. Индрак может иметь много детей. Индраку еще только 42. Индрак молодой. Вообще-то он прав. Вмешалась Ванесса, вспомнив школьные уроки биологии. Индрак, ты точно ничего не путаешь. Исключения иногда бывают. Покачал головой Криол. Случается и так, что ДНК разных существ, смешиваясь, порождают новый устойчивый вид. Биомаги как раз на этом и специализируются, создавать новые виды. После столь авторитетного заявления споров уже не возникало. Индрак начал рассказывать дальше. По его версии, со временем поколения сменились, и в деревне остались только представители нового вида, девкацы, человекодевы. Вид оказался живучим, устойчивым, и быстро рос в численности, занимая все новые и новые территории. Прилив свежей крови всегда идет только на пользу. Но потом разразилась большая война, империя гор, все еще существовавшая в те дни, не собиралась мириться с нежданно объявившимися пришельцами. То, что девкацы ниоткуда не приходили, а, так сказать, родились прямо здесь, и, без сомнения, также являлись подданными гора, никого не волновало. И люди, и девы, последние в те времена уже начали вымирать, но все еще встречались в небольших количествах, одинаково яростно ополчились на бедных родственников. Большую часть полукровок истребили, а остальные бежали на восток материка, но потом их вытеснили и оттуда. Со временем девкацы добрались до острова Ассублер, и уже там осели на долгие века. Постепенно они в совершенстве овладели кузнечным ремеслом и кораблестроением, двумя вещами, которыми гордились сильнее всего. Также постепенно они расселились по всему океану, создали могущественный флот и разбились на десятки кланов. Эти кланы то жили дружно, то враждовали, но когда девкацы угрожал внешний враг, они неизменно забывали мелкие распри и объединялись. Сейчас уже мало кто помнил жалкое прошлое этого могучего и гордого народа. С девкацы волей-неволей приходилось считаться. Впереди забрезжил свет, с другой стороны тоннель никто не запечатывал. Однако через несколько минут выяснилось, что это еще не выход, а что-то вроде промежуточной остановки. Огромная пещера, вырубленная в скале, густо уставленная великолепными колоннами. Из стен росли тысячи крупных желтых кристаллов, излучающих мягкий мерцающий свет. Выглядело очень красиво. Тоннель каменного неба вывел отряд в долину стоячих камней. Огромная долина, притаившаяся в самом сердце западных гор, выглядела на редкость мирно и уютно. Тут не было разумных существ, не было ядовитых змей, пауков и насекомых, и вообще фауна в корне отличалась от остальной закатанской живности. Когда-то давно эта долина была частью обширной равнины, но потом тектонические процессы изменили лицо материка, ввысь устремились тысячи каменистых пиков, но среди них каким-то образом уцелел вот этот крохотный свидетель былых эпох. Те, кто строил туннель сквозь гору, не слишком-то интересовались делами поверхности, а кайхемельцы просто не успели заняться этими местами вплотную. Долина стоячих камней так и осталась нетронутым райским уголком. Примерно 100 квадратных километров, ничтожно малая площадь с планетарной точки зрения. Пышные заросли травы в половину человеческого роста, совершенно особый вид, не встречающийся нигде за пределами этой долины. И то, за что долина получила свое название, стоячие камни. Они возвышались над землей довольно упорядоченно, как будто их воткнули по определенному плану. Это напоминало японский сад камней, только увеличенный в тысячи раз. Все дольмены разной формы и размера, от узких столбов до широченных плит. А тут неплохо. Сонно пробормотала Вон, глядя в ярко-синее небо. Голову она положила на живот задремавшему креолу. «Мы успеем к каменной голове до темноты, должны успеть, леди Ванесса», — отвлекся от блокнота лорд Гвейдион. Паладин вновь пытался сочинять стихи. «Времени еще мало, а идти уже недолго. Индраку тут нравится», — согласился с Ванессой Дывкацы. «Индрак с удовольствием стал бы тут жить, а мне не очень», — неодобрительно осмотрел панораму Виталь. «Моря нет, как так можно жить, без моря?» «А Витиест прав», — неохотно признал Индрак. «Да, без моря жить нельзя». Какой-то миг представители враждующих рас смотрели друг на друга с пониманием, но это быстро прошло. Впрочем, сегодня они почти не собачились. «Все, пошли», — пихнула дремлющих Криола и Лагмира Ванесса. «Хорошо, что я не спал», а подложив под голову мешок, глядел в небеса. «И было мне хорошо, пока она не подняла нас всех на крыло. Просыпайтесь, лежебоки, солнышко еще высоко. Будете долго спать, спины плоскими станут. Хой, подруга, да у меня всю жизнь спина плоская», — обиженно возопил Лагмир. «И у тебя тоже, и у всех, ты брешешь». Высокая трава затрудняла движение, но она была такой мягкой и ароматной, что это не раздражало. Скорее наоборот, было очень приятно идти через эти кущи и вдыхать терпкий аромат. Куда именно идти, вопросов не возникало. Впереди отчетливо возвышалась гора необычной формы, в которой Виталь моментально опознал гору каменной головы, ту самую, куда кайхемельцы некогда перенесли останки султана земли. Работа была тяжелая, тащить столько булыжников в такую даль, а подойдя к этой горе вплотную, вопросы исчезли окончательно, конец пути лежал уже прямо здесь. Догадаться было нетрудно, перед самой горой находился огромный котлован, заполненный каменными обломками и щебнем, даже с горкой. Скрупулезные чиновники Кайхемела позаботились о том, чтобы собрать все, что осталось от былой грозы западных гор, а рядом с ямой возвышалось то немногое, что сохранилось в целости, и в честь чего эта гора получила свое название. Каменная голова, 7 метров в высоту, почти кубической формы, напоминает карикатуру на человеческое лицо. Огромный рот с толстыми губищами, прямоугольные глазницы с густыми бровями, треугольный нос, все из светло-серого камня, похожего на пемзу. Но, конечно, не пемза. Этому веществу вообще не было названия в земной геологии, ибо это не было горной породой, а чем-то вроде окаменевшей протоплазмы. И голова была живая. В глазницах заметен тусклый свет, похожий на отблески тех самых кристаллов в пещере, а каменные губы явственно шевелятся, складываясь в язвительную усмешку. Через миг они изогнулись, и оттуда донесся громогласный голос ожившей скалы. «Кто вы такие? Давно сюда никто не приходил. Как вы сумели миновать тропу меж мирами? Никто до сегодня не обходил ее. А откуда ты знаешь?» — насторожился Криол. «Отсюда до нее километров 20, а ты не очень подвижен». «Километров? Сколько это? Ты не похож на закатанца, мягкое существо. Но и на серого ты не похож, других людей я не встречал. И ты, мягкое существо женского рода, и ты, серебряный человек, вы странные. А вот ты закатанец, конечно. Да в Кациеисте я тоже узнаю, как там дела, во внешнем мире. Мои братцы все еще живы, водяной все так же лежит на дне. Извини, Каменюка, султан воды сдох давным-давно», — осклабился Лагмир. «Еще раньше тебя, а султана огня убил я, вот этими самыми катанами». Султан земли не слишком-то огорчился, узнав о смерти братьев, хотя на его каменном лице отразилось явственное недоверие. «Мне уже скучно», — лениво сообщил он. «Говорите, зачем пришли, и оставьте меня в покое». «Ну что, будем ждать, или сразу?» — спросил я у Криола. «Давай сразу, ждать просто нет смысла». «Угу, в общем так, башка, мы пришли за сердцем, твоим, конечно, такие дела. Готовься к операции на головном мозге. Для отдельных личностей добавляю, ты осужден по статьям: вандализм в особо крупных размерах, многократные убийства раздавливанием и поеданием, а также в том, что такова твоя натура. Разрушать». Я искоса взглянул на Ванессу, но она отвернула голову и опустила глаза. Вот и славно, начались горные работы. Индрак работал молотом и зубилом, а Виталь тщательно вычислял место, в котором должно было таиться сердце земли. Султан и сам этого толком не знал, поэтому вычислять приходилось очень приблизительно. Прежде чем сердце все-таки извлекли, Индрак продолбил 3 ошибочных дырки, каждый раз вызывая дикие вопли у оперируемого, которые никто и не слушал особо. «Нашли!» — крикнул Виталь, свешиваясь с макушки султана земли. «Но далеко уйти мы просто не успели, Нас догнали. Лот Гвейдион уже довольно давно прислушивался к отдаленным звукам, игнорировать которые было уже нельзя. Из-за холма вышли две фигуры, похожие на ужасно грубые карикатуры на людей. Предельно схематичные, похожие на кляксы с руками и ногами, а через миг до нас дошло, что это такое. Ладони. Трехметровые ладони султана земли, которые он натравил на нас. Видимо, желание покарать нас превысило его мыслительные возможности на пару порядков, и он слетел с тормозов, которых у него вообще-то никогда и не было. Но Креол не стал мелочиться и ударил по ним усталостью камня. Отчаянный вой зверобога мы услышали даже здесь, почти в часе ходьбы от него. Дождь хлынул очень резко и мощно, как будто кто-то наверху включил шланг. Ослепительные молнии сверкали чуть ли не ежеминутно. Хорошо хоть, можно было не бояться, что такое электрическое копье ударит в голову. В горной долине хватало куда более высоких объектов. «Я же предсказывал грозу», — гордо заявил Виталь, подставив лицо щедрому ливню. «Вот, пожалуйста, гроза. Только вы ее предсказывали на прошлую ночь», — проворчала Ванесса, безуспешно кутаясь в куцый полицейский жакет и с ностальгией вспоминая о утепляющем плаще, забытом дома. «Да ты что, подруга, звездочетов не знаешь?» — фыркнул Лагмир. «Сутки туда, сутки сюда. Это же просто допустимая погрешность. А тут еще и звездочет слабоватый. Я хороший звездочет», — вскинулся Виталь. Вместо спора Ванесса начала подыскивать место для пережидания ненастья. Да и ночлега уж заодно, давно пора немного прикорнуть. Через несколько минут подходящее место нашлось. Один из многочисленных дольменов, разбросанных по долине, образовывал что-то вроде пещерки, нависая сверху плоским козырьком. Пещерки, правда, очень тесный, едва-едва на пятерых, туда втиснувшихся. Хорошо, хоть Виталь предпочел остаться снаружи и вволю порадоваться открытию небесных кранов. Эйсты никогда не возражали против хорошего дождичка. «Лот Гвейдион, а что вы пишете?» — спросила Ванесса, стараясь устроиться поудобнее. Чаша в сумке Креола больно давила в спину. «Опять стихи? Нет, вычеркиваю колдунов, леди Ванесса. Серые отправили в закатан пятерых эмиссаров первого уровня. Юдук Тучегонитель, второго, Ноктикула Плачущая, пятого, Олес Стрелок, седьмого, Антиквара Мразь, и восьмого, Асмодея Грозная. Первого убил в Барандиллом Марихи Сударь Стейн. Честная дуэль», — ответил я на взгляд Ванессы. «Вечно она с этим своим неодобрением. Вторую прикончил опять-таки Сударь Стейн, третьего застрелили вы с магистром Виталем, а я ему руки отчекрыжил», — потребовал внимания Лагмир. «Четвертого?» Четвертый принял поганую смерть даже для колдуна, пожевал губами Лот Гвейдион, быть сожранным заживо собственными тварями. Итак, в живых остался только лидер группы, точнее, осталась, судя по всему, она могущественнее всех их. «Плевать», — слабо усмехнулся задремавший Креол, — «я ее одной рукой. Боюсь, скоро нам действительно придется это сделать. Колдуны говорили, что она назначила им встречу возле дома отшельника, и прибыть туда она должна очень скоро. Возможно, она уже сейчас там».